Стою на посту я і думу гадаю, чому я не тампокс, чому промокаю. Я решил с братвой, до отказа я забил карман на куркой свой. Только вот одна проблема, сука, хуетень. В общем, нету Беломора, эх, блядь, поебей. Эх, блядь, поебей, на курить забыть травою. Эх, блядь, поебей. Давай, давай, давай. Эх, блядь, поебей, на курить забыть травою. Эх, блядь, поебей. Давай, давай, давай. Уже закрыт, вот же не везет. Хуй с ним, в нашем городе есть еще ларьки. Только где же еще найти? Эх, блядь, поебей, на кури забыть травою. Эх, блядь, поебей. Давай, давай, давай. Эх, блядь, поебей, на кури забыть травою. Эх, блядь, поебей. Давай, давай, давай. Это что еще? Только где же еще найти? Здесь нет. Где его найти скорее? Кто мне даст ответ? Ладно, нахуй Беломор, бубик дунем мы. Все ларьки давно закрыты, ну а нам до пизды. Эх, блядь, поеби.